Мы вносим, мы ставим на пол. Аня каждый раз спускается, поднимается вместе с нами. Лишний глаз, чтобы случайно не оббили углы и не поцарапали фанеровку. «Полегче, пожалуйста, полегче!» Начинает Аня как бы уговаривать нас на первой же лестничной клетке, а мы кряхтим. И на второй лестничной клетке тоже, и на развороте, и на третьей, и так до самого конца. «Полегче, пожалуйста!» Но вдруг все кончилось, полгода и длилось. Аня чем-то не угодила директору, или, может, он уже заранее хотел ту девицу, что взял вместо Ани тут же к себе, с высшим образованием, длинноногую и с хладноватым голосом. Он ждал, пока ее откуда-то отпустит, а теперь взял, и вот она уже у него. Мигом исчезли суетившиеся вокруг нас энергичные люди. Мы остались опять одни, правда, в двухкомнатной квартире и с наполовину обмененной мебелью. Вторую половину нам в комплект так и не удалось уже подобрать. Не сумели. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Апрель 2010 год. Читала Светлана Репина.